Книга пятая. Первая. В начале того же года, смотри примечание первое, Цезарь Тит по поручению Веспасиана двинулся на усмирение Иудеи. Примечание первое. Книга пятая, январь-сентябрь 70-го года. Примечание первое, 70-й год нашей эры. Конец примечания. Он показал себя отличным военачальником еще в ту пору, когда и сам он, и отец его были частными людьми. Смотри примечание второе. Теперь же, окруженный вниманием провинциалов и любовью солдат, наперебой старавшихся доказать ему свою преданность, он принялся за дело с еще большей энергией и добился еще большей славы. Примечание второе. Тит служил военным трибуном в Германии и Британии, а после квестуры командовал легионом в Иудее. Конец примечания. Тит не хотел, чтобы кто-либо подумал, будто он тяготится своим подчиненным положением, а потому вел себя как облеченный доверием решительный военачальник. Ласковым и дружеским обращением вызывал в каждом желание исправно нести службу, делил с рядовыми бойцами труды и тяготы походной жизни, никак не роняя при этом свое достоинство полководца. В Иудее его ждали 5-й, 10-й и 15-й легионы, смотри примечание 3-е, состоявшие из солдат, давно уже служивших под командованием Веспасиана. Примечание 3-е. 15-й Аполлонов, 10-й Сокрушительный и 5-й Македонский, которые не следует смешивать с 5-м Алауда, стоявшим в Нижней Германии и игравшим важную роль в восстании Цивилиса. Конец примечания. Тит присоединил к ним находившийся дотоле в Сирии 12-й легион и выведенный из Александрии 22-й и 3-й. Кроме того, за армией Тита следовали 20 когорт союзников, 8 конных отрядов, армии царей Агриппы и Сохема, вспомогательные войска царя Антиоха, смотри примечание 4, значительные силы арабов, особенно опасных для иудеев, так как эти два народа питали друг другу ненависть, обычную между соседями, а также множество людей на свой страх и риск, приехавших из Италии, в надежде добиться благосклонности принципса, до сих пор еще не дарившего никого особым расположением. Примечание 4. Смотри примечание 15 книги 2. Конец примечания. Во главе всех этих войск, шедших походными колоннами, Тит вступил во вражеские пределы. Продвигаясь вперед, он тщательно разведывал окружающую местность, готовый предупредить любое нападение, и, наконец, разбил лагерь неподалеку от Иерусалима.